Глава 15. Появился я на Хаторе спустя сутки, как только таймер корпорации «Сохрани жизнь» доложил о готовности тела биоробота. Я загрузил в него сознание и сразу направился к основному шлюзу. Время утренней смены заканчивалось, так что мне нужно было попробовать нырнуть и пособирать галладиум, чтобы оценить процесс, да и вообще понять, сколько его можно нафармить. По воспоминаниям Архида, крайне мало, но меня интересовали конкретные объемы. Подходя к месту, я с удивлением увидел, как охрана крестонцев впрягла 5 оборванцев тележки, на которых в повалку лежали трупы. Всех их везли туда же, куда шел и я. «Привет! Откуда столько мертвых?» Я подошел к одному из существ, фигура которого была полностью скрыта коричневой мантией, сильно выделявшимся горбом на спине. «Твоих рук дело бессмертный!» Глухо ответил он, повернув ко мне маску-фильтр. «Это умершие от обезвоживания, которых ты оставил без добычи». Сердце в груди дрогнуло, но я не считал себя неправым. Если бы анархисты остановили вовремя Ротарга, никто бы не пострадал. «А куда вы их везете?» «Грузим в герметичные пакеты, которые растворяются со временем в воде, и отвозим на местное кладбище». Он невозмутимо проводил процессию взглядом. Подальше от места добычи. Разговаривая, мы прошли в ангар, где в строгой очередности погружались с помощью небольшого лифта ныряльщики вечерней смены. «Как-то мало народа», — удивился я, вспомнив, сколько было ныряльщиков утром. «Часть тех, кто позажиточней, используют платный шлюз». Он качнул головой вправо. «Там и охрана приличнее, да и в боксах можно более дорогое снаряжение оставлять, не то что здесь». «Есть еще один шлюз?» — едва не воскликнул я. И тут же в голове возникли воспоминания, что да, действительно, шлюзов было целых 3. Один бесплатный, которым мог воспользоваться любой. Второй для тех, кто не любит много народа рядом с собой во время добычи и готов за это доплатить, поскольку охрана выделяется для платного места с более серьезным вооружением. Ну и последний, самый закрытый шлюз от остальных обывателей бездны — это место обитания глубинщиков. У них было свое отдельное место, поскольку они использовали субмарины и автоматические аппараты, которым необходим был более просторный док, чем просто место для погружения в скафандре. «О, круто!» — польстил я ему. «А как туда попасть?» «Идешь к проходной, выписываешь пропуск в зависимости от количества смен, на которые он рассчитан, платишь определенную сумму. Если хочешь, за дополнительную плату арендуешь бокс. Ну и фракции, конечно, нужно заплатить за охрану, чтобы им пользоваться на постоянной основе». «Спасибо за помощь!» Я чуть склонил голову в знак признательности, на что крестонец лишь хмыкнул в маску и ускорил шаг, чтобы догнать ушедшую от нас процессию. Я шагнул было следом, но раздавшийся гул сирены заставил меня остановиться. Звук появился еще 2 раза и пропал, как будто его и не было. Пришлось напрягать память, чтобы понять, что это значило. Оказалось, все просто. Таким образом, город оповещали о прибытии корабля. Одна сирена предупреждала, что корабль прилетит через 3 часа, 2 — осталось 2 часа. И 3 — корабль заходит на посадку. Как мне не хотелось пойти нырять, желание увидеть своими глазами, как же корабль пройдет через толщу воды, оказалось сильнее. Где находится космодром, я знал. Так что со всех ног заспешил туда. То, что в воспоминаниях Архида было космодромом, на самом деле оказалось просто прямоугольной площадкой, поднятой над поверхностью города на 2 метра, окруженной со всех сторон ангарами и охраной от Торговой Федерации. Я впервые видел их охранников и был впечатлен уровнем обмундирования и вооружения. Подобного в нищем и затхлом городе я не видел нигде. Допотопные гарпуны и близко не стояли с плазменными винтовками. Как я не торопился, но опоздал на прибытие. Все, что успел увидеть, подняв голову, это как щит, вытянувшийся в гигантский тоннель. Быстро уменьшался, следуя за снижающимся кораблем. Едва его опоры коснулись настила, а сопла перестали обжигать все вокруг слепящим пламенем, как тут же вокруг закипела работа. Сотни носильщиков на автоматизированных грузовых платформах появлялись словно из ниоткуда. И по опустившейся опоре или корабля стали заезжать внутрь, вскоре появляясь оттуда груженными. Вереница грузчиков сновала беспрестанно, так что я едва не пропустил момент, когда открылась еще одна дверь, меньшие по размеру, и по наклонной поверхности, озираясь по сторонам, стали спускаться различные существа, таща на себе сумки и баулы. К ним подошел один из охранников и рукой показал идти следом за ним. Почти сотня новоприбывших гуськом двинулась в отдельный ангар. Через несколько минут они появились оттуда и пошли в мою сторону, видимо, спеша попасть в город. А из того помещения, откуда они недавно появились, стали появляться улетающие. Они, сильно контрастируя с новичками, не имели вещей. Зато выглядели не в пример более счастливыми, проходя на корабль и не оглядываясь назад. Улетающих оказалось всего трое, одним из которых был Архит. Первые встреченные на бездне существо, поведавшее мне о тонкостях местной жизни, да еще к тому же поделившееся потом знаниями и опытом из своей головы. Он, так же как и остальные, последним вошел в шлюзовой пассажирский вход, и дверь за ним закрылась. Всего десяток минут потребовался, чтобы разгрузить и заново загрузить корабль. В соплах снова забилось пламя, и он начал аккуратно подниматься. Купол щита стал причудливо изгибаться и из полуокружности превращаться в цилиндр, раздвигая воду, словно мощный домкрат плиты. Вслед за движением щита корабль осторожно поднимался все выше и выше. И вскоре я на секунду увидел отблеск яркого пятна вверху, которое сразу же исчезло. Что же, посмотрел и будет. Я повернулся в сторону главного шлюза. Пора и честь знать, и приступать к работе. Вернувшись к своему боксу, я впервые надел гидрокостюм, с трудом в него влез, а затем с несравненно большей простотой забрался в скафандр, на котором виднелись явные следы ремонта. Небольшой мандраж охватил меня, когда, подхватив насос и пластиковый контейнер для сбора добычи, я зашагал ко входу в бассейн. Охрана проводила меня взглядами, но никто ничего не стал спрашивать, так что, встав на небольшую грузовую платформу, я в одиночестве опустился вниз, смотря как вода подбирается сначала к ногам, потом к груди, а затем и вовсе смыкается над головой. Водометные нагнетатели скафандра заработали, так что я легко двинулся вниз, туда, где синева воды становилась все темнее и темнее. Я знал, что возле самых скалистых оснований хребтов, на которых стоял город, было гораздо светлее, чем просто в воде, в которую из-за многометрового радиоактивного покрова планеты не проникал ни единый луч света местной звезды. К тому же прожекторы, включаемые охраной фракции, немного помогали ориентироваться и видеть, куда возвращаться. Клаустрофобией я никогда не страдал, но тут, в темноте, когда из толщи воды на тебя может в любой момент напасть кровожадная тварь, становилось по-настоящему страшно. Скафандр, словно яичная скорлупа, защищал тело ныряльщика, и мне крайне не хотелось проверять его на прочность, ведь гидрокостюм выдержит лишь 20 минут нахождения под водой без основной защиты, после чего расползется от ее химического состава. Что будет дальше, было и так понятно. Тело не продержится и 5 минут, если раньше меня не сожрут хищники, привлеченные кровью. В таких невеселых мыслях я и опускался вниз, почувствовав под ногами наклонный склон хребта, густо усеянный фосфорицирующими местными созданиями, из-за которых было видно вокруг на сотню метров. Недалеко от меня работали другие ныряльщики, сосредоточенно просеивая воду поближе к поверхности склонов и перерабатывая полипы, оставляя за драгой темные проплешины на голом камне. Оглядевшись по сторонам, я заметил охранников, сидящих по краям освещенной зоны, на больших торпедообразных аппаратах, имеющих рули и мощные водометные движки. Пары вооруженных крестонцев на них давали весьма неплохую защиту. Насколько неплохую, можно было судить по тому, что охрана постоянно была занята, отстреливая монстров, привлеченных светом прожекторов. Я прекрасно знал, что пока нахожусь там же, где и все, опасность мне не грозит. Но стоит отойти дальше границы охраняемой зоны, как охрана перестанет мне помогать, поскольку сосредоточена она только на сохранении основной массы ныряльщиков, а всякие экспериментаторы вроде меня им глубоко безразличны. Посматривая на экран насоса, отражающий текущий уровень концентрации галладиума в воде, я оплыл всю освещенную область кругом, констатируя, что она везде примерно одинаковая. А там, где становится выше, уже работают более проворные товарищи из местных, неодобрительно посматривая при этом на меня, проплывающего мимо их делянки. За полчаса я получил достаточно информации о процессе сбора. Теперь нужно было применять знания Архида, который выбился из обычных ныряльщиков в глубинщики Именно из-за своего пытливого ума и крайнего везения, а также знания мест хорошей добычи. Заплывая за охраняемую границу, я все время держал в памяти главные правила ныряльщика — смотреть за тенями. Хищника можно было не увидеть до того, как он нападет на тебя, но из-за особенностей местного освещения тень нападающего появлялась раньше, чем он сам. Так что, сосредоточившись на этом, я двинулся ниже по склону, уходя дальше и дальше от безопасного места сбора. Пока концентрация галладиума повышалась незначительно, в воде ее было растворено слишком мало. Внезапно сбоку, буквально на секунду, появилась тень, упавшая на слабо светящийся ковер полипов. Я тут же запустил двигатели на максимум. Скафандр прижало к скальной породе. Мимо лица на огромной скорости пронесся длинный хвост, атакующий рыбины, судя по размерам, не меньше метра в длину. Я настороженно замер, а когда тень появилась вновь, снова прижался к скальной поверхности, но только в этот раз успел выстрелить в ту сторону, откуда она появилась. Возникшие искры и бьющиеся в конвульсиях тела стали результатом моей отличной реакции. Подплыв ближе, я узнал напавшего на меня. Мелкий зайран длиной и правда чуть больше метра, с большой пастью и узким листообразным телом. Удивительно, как он из-за своей непропорционально большой головы умудрялся так быстро передвигаться. Оставив конвульсирующую тварь умирать, я направился дальше, туда, куда меня вел опыт Игоря Танца, а именно к ближайшему гроту, возле которого было видно, как на мониторе насоса повышается показатель уровня галладиума, содержащегося в воде. Главное было ни на кого не наткнуться в узком пространстве, а то мой заплыв окончится быстрее, чем я успею сделать вдох. Потушив фонари, я осторожно приблизился, затем включил их на полную яркость. Свет ударил по глазам, но зато разогнал сумрак, показывая, что грот пуст. Теперь можно было немного расслабиться и заняться выработкой. Считалось хорошим уловом, если за полную смену ныряльщик добудет грамм кристалла. Этого хватит, чтобы спокойно смену закрыть и получить 5000 кредитов. Из них сразу вычиталась доля фракции, аренда бокса, если таковая была. Остаток перечислялся на индивидуальный счет. Обычно, если не транжирить, их хватало на то, чтобы прокормить семью, а также обеспечить небольшой запас воды на случай, если следующая смена будет хуже. Конечно, на черном рынке уже вывезенный с планеты галладиум стоил вдвое дороже, чем здесь, но для ныряльщиков его цена вот уже многие годы оставалась неизменной. На Хаторе за один добытый грамм торговая федерация платила только 5000 кредитов. За этими рассуждениями я работал, фильтруя воду грота, все дальше удаляясь от входа, сверяясь при этом с навигационным экраном, который показывал рельеф местности и обратный путь, если потребуется вернуться. Ведь ресурсы скафандра не были бесконечными, хотя давали запас хода и жизнедеятельности на 12 часов. Радовавшая меня концентрация вещества, растущая по мере продвижения глубже, в грот, вскоре установилась на одном уровне, так что можно было работать только тут. По опыту Игоря Танца я знал, что требовалось заплыть чуть глубже, но это всегда было чревато большими рисками. Местная флора не менее агрессивна, чем фауна. Она с тем же успехом растворяла прочный материал скафандра, с каким его разрывали существа, стоящие на более высокой ступени эволюционного развития. Любопытство и жажда наживы гнали меня глубже. Вопреки всем здравым мыслям, мне не хотелось десяток лет горбатиться под водой, чтобы заработать авторитет и войти, наконец, в элитную фракцию Хатора. Столько свободного времени у меня точно не было. Поэтому я поплыл глубже, замечая, как меняется состав растительности вокруг. Все чаще встречались среди мелких полипов ярко светящиеся длинные отростки, выделяющиеся на фоне остальных. Но когда я решил взглянуть на один такой поближе, внутри завопило чувство опасности, так что пришлось дернуться, отплывая от гнутого стебля с ярко светящимся шариком на конце, вовремя. Загнувшись, тот выстрелил набалдашником, оказавшимся неплохим кистенем, и попал ровно в то место, где недавно находилась моя голова. Стебель стал медленно сгибаться обратно, принимая прежнее положение. А от его основания выдвинулись тонкие прозрачные щупальца, которые обследовали место попадания и, ничего не обнаружив, скрылись в основании полипа. В голове всплыли образы, что было бы, попади этот шарик по бронированному стеклу скафандра. Минимум хорошие трещины, из-за которых пришлось бы тут же всплывать, чтобы не подвергать себя опасности. А как более печальный итог, я бы захлебнулся от залившейся внутрь воды. пробей он лицевую броню скафандра. В такие моменты начинаешь понимать, что не зря отдал 5 миллионов за базу знаний, подумал я, отплывая подальше от агрессивных представителей местной флоры. Хотя уровень галадиума в составе воды оставался на прежнем уровне, я продолжал двигаться вниз, вдоль стен грота. Оставаясь все время на стороже, сразу замечал малейшие изменения, происходящие вокруг. Так что, когда вода рядом с одним из боковых проходов стала завихряться слишком быстро, я тут же выстрелил в том направлении из гарпунного ружья. Секунду ничего не происходило, но потом разряд, и бурление стихло, а из расщелины выплыло дергающееся тело. Еще одного представителя местной природы, с которым мне не нужно было встречаться. Вазорг, двухметровая, похожая на змею рыбина, с большой головой, все отличие которой от Зайрана было в больших размерах и светящихся полосках по бокам тела. Сейчас они потухли, но тем не менее все еще привлекали к себе взгляд. Внутри некоторых местных существ можно найти кристаллы галадиума. В голове всплыли знания, когда я кровожадно посматривал на длинные зубы твари, раздумывая, взять себе на память один из них или не стоит. Сомнения были отброшены, и я сначала ножом выдрал чуть изогнутый зуб рыбины, длиной с мою ладонь, а затем, оглянувшись по сторонам, затащил тело обратно в то отверстие, откуда оно выплыло, и там распотрошил. К сожалению, внутри, кроме всякой гадости, ничего не было. По крайней мере, прибор насоса ничего не показал, так что пришлось бросить гадину на съедение полипом и быстренько убираться оттуда, пока запах крови не привлек сюда кого покрупнее. Спуск вниз продолжался. С каждым пройденным десятком метров менялось и окружение. Больше не встречались светящиеся полипы, зато кругом плавало очень много медузообразных организмов, которые изредка подплывали ко мне, присасываясь к скафандру. Особо наглых приходилось отрезать ножом, но я все равно вздрагивал, когда очередная мерзость пыталась до меня добраться. Погрузившись еще ниже, я стал замечать, что кроме медуз стали появляться необычные растения, огромными светящимися шапками, размахом в 2 метра. Они медленно колыхались из стороны в сторону, как будто тут было течение. Этих растений, светящихся красным, фиолетовым и оранжевым цветом, становилось все больше. И тут мне пришлось остановить погружение. Дальше архит не заплывал, добывая галадиум именно здесь, поскольку однажды, попытавшись спуститься еще глубже, я сразу же нарвался бы на неприятности. Заросли гигантских растений хорошо скрывали в своих щупальцах притаившихся хищников. Один из таких и напал на него тогда, повредив рукав скафандра. Ему пришлось все бросать и всплывать, да еще и проходить декомпрессию, так как целостность средства защиты была нарушена, и на тело начало действовать давление воды. Тогда он чудом выжил, и с тех пор, все то время, что пробыл у анархистов, собирал кристаллы только здесь, не рискуя больше опускаться ниже. Не стал делать этого и я, так как заплыв этот был скорее проверочный. Мне хотелось испытать доставшееся знание о гроте и разветвленности подземных пещер, благодаря которым можно было опускаться на большую глубину, сильно при этом не рискуя. Ну, по крайней мере, не так, как в открытой воде. «Пора возвращаться назад», — решил я, запоминая окружение. «Понятно одно. Мне нужен более современный скафандр и, кроме насоса, еще и драга для переработки растений. Здесь они такие огромные, что добычу наверняка можно собрать неплохую, явно больше, чем с мелких полипов, обитающих рядом с базой». Закрепив на скафандре насос, я стал подниматься наверх, сверяя путь с данными навигационной карты, чтобы не заблудиться в разветвленных подводных тоннелях.